Глава 9. Сбережённая. 1,5 года после побега. Софи. Сосредоточенно сдвинув брови, отмеряю в стеклянную колбу нужное количество настойки мандрагоры. Осторожно переливаю ее в котелок. Еще 3 капли крови саламандры. Облизываю губы. Накладываю на котелок завершающее магическое плетение. Дожидаюсь финальной алой вспышки, означающей соединение всех ингредиентов. Удовлетворенно киваю. Последнее на сегодня зелье почти готово. Прибираю на места склянки и мешочки, смачиваю в рукомойнике мягкую серую тряпку, протираю начисто рабочий стол из темного дерева, гашу магический светильник и выхожу из кабинета. В аптеке пусто, как всегда, незадолго до закрытия. За прилавком сам хозяин, пожилой мужчина с добрым круглым лицом. Он что-то бормочет, склонившись над пухлой бухгалтерской книгой и постукивая деревянными костяшками на щитах. «Господин Жако, я закончила с зельем. Утром разолью его по бутылкам». Хозяин лавки поднимает голову и смотрит на меня поверх круглых стекол очков. Его гладкая лысина блестит в желтом свете потолочного светильника. Седые волосы касаются плеч. «Сонечка, ты разве еще здесь?» Откашливается и поправляет тугой воротник. «Спасибо, дочка, но беги уже домой. Малой поди заждался. Я сам тут все закрою». «Благодарю, господин Жако». Снимаю белый передник, поправляю платье из плотной серой ткани. И вы не слишком задерживайтесь. Надеваю серое шерстяное пальто, прячу волосы под вязаный белый капор и выскальзываю за дверь. На пороге меня едва не сбивает порывом холодного ветра. Стемнело. Жалобно скрипит над головой фонарь. Колючий редкий дождик жалит щеки. Сбегаю вниз со ступенек и быстрым шагом иду вниз по тихой улочке. Норланд — богом забытый остров в Северном море. Население — всего несколько сотен домов. Все друг друга знают. Случайных людей здесь не было и нет. Просто к вдовствующему аптекарю приехали погостить дочка со свекровью. Сонечка и Табита Волф. Конечно, Сонечку тут все помнят. Правда, еще малышкой. До смерти матери и отъезда в магический пансион на материк. Выросла красавицей, не узнать совсем. Замужем. А как же? Муж — морской офицер, сейчас в длительной экспедиции. Вот дочка и вернулась на время в отцовский дом. Такова наша легенда. Каблуки глухо стучат по брусчатке. Слышен шум волн, бьющихся неподалеку о скалистый берег. Настырный ветер лижет ноги в теплых панталонах, пытаясь пробраться под пальто. Колючий дождь превращается в белоснежные снежинки, которые порхают в свете уличных фонарей. Ёжусь и дую горячим паром на озябшей ладони. Варежки забыла надеть. Зря. Прячу руки в карманы пальто. Решительно смотрю перед собой. Киваю приветственно мяснику, закрывающему лавку. Прохожу мимо рыбного рынка, на котором по утрам не протолкнуться, а сейчас темно и пусто. Наконец-то. Вбегаю вверх на кованое крылечко двухэтажного домика из серого камня. Маленького, но аккуратного. Вытираю ноги о преддверный коврик и захожу внутрь. Внутри тепло и уютно, и вкусно пахнет ужином. Тяну носом. Кажется, жареная рыба. Сбрасываю пальто. Тщательно мою руки в уборной. Немножко морщусь от того, что дешевое мыло щиплет потрескавшуюся кожу рук и рану на запястье. Прохожу на кухню, где мама хлопочет у плиты, шустро орудуя деревянной лопаткой и помешивая в кастрюльке рис с овощами. На соседней сковороде в масле жарится рыба. «Здравствуй, мамочка». Обнимаю ее со спины, целую в теплую морщинистую щеку. «Софи!» — передергивает плечами та. «Холодная-то какая!» «Ой, там, кажется, вообще снег пошел». Машу рукой и отхожу в глубину кухни, где в самодельном деревянном манеже сидит мое сокровище. «Это кто тут у нас?» «Опять снег?» — ворчит за спиной мама. «Да что ж такое-то, а? Дрянь, а не погода. Когда уже это закончится? Хотя о чем я? 2 месяца холодного лета. Снова темная гнилая зима. И так по кругу. Вот что такое этот ваш Норланд. Глаза б мои его не видели». Пропуская мимо ушей привычное ворчание матушки. Улыбаюсь во весь рот, мигом забывая о невзгодах и трудностях, когда наклоняюсь и тянусь руками вниз. «Это кто тут у нас?» Сердечко радостно трепещет и тает от нежности, когда я вижу ответную улыбку и слышу детский смех. «Мама! Мама!» — лопочет пухлощёкий малыш, подтягиваясь на деревянных брусьях манежа и спеша при виде меня встать на ножки. Подхватываю его на руки. «Ох, тяжелый какой!» Смеюсь, прижимая его к груди и кружась вокруг. Целую в макушку, вдыхая нежный младенческий запах. «Это кто у нас такой тяжеленький, а? Ленард?» «Ма-ма!» Ленард чмокает губами и беспокойно тычется личиком мне в грудь. Понимаю, чего он хочет. Обхожу грубо сколоченный деревянный стол, опускаюсь на стул в углу, расстегиваю пуговицы платья, высвобождаю ноющую грудь, даю малышу и накрываю нас с ним пеленкой. Прикрываю глаза, чувствуя, как молоко послушно покидает левую грудь, а вот правую начинает распирать сильнее. Перебираю пальчиками нежные волосы сына, темные, как у отца. Внутри неприятно колет. Запрещаю себе думать об этом. «Ты что творишь, Софи?» Мама поворачивается и замечает, что я кормлю Ленарда. «Что за срам устроила? Наверх иди. Неровен час старый жук притащится». «Мамочка, мистер Жако еще в аптеке. Я все успею. Не беспокойся. Лучше расскажи, как у тебя дела. Я ведь соскучилась. Не хочу наверх». Лицо матушки смягчается, но всего на миг. Сразу после она отворачивается к плите и принимается с двойным усердием работать деревянной лопаткой, периодически ею постукивая о бортик кастрюльки. Бормочет себе под нос. «Лук закончился у нас, и все овощи. Яблок 100 лет не видела. О ягодах вообще молчу. Одна рыба целыми днями. У меня так скоро плавники отрастут. Одежда Ленарду мала. Про обувь лучше вообще даже не вспоминать. Живем как нищие. Ни театра, ни оперы. Даже посплетничать не с кем. Ненавижу эту дыру». Вздыхаю. Маме не просто дается наша новая жизнь. В суровом северном климате тот лоск, который она старательно приобретала все последние месяцы, заметно померк, а ее глаза потухли. Если я благодарю Бога за случившееся всякий раз, когда смотрю на Ленарда и знаю, что никто его у меня теперь не отберет, то матушке наполняться особо-то нечем, и я чувствую себя виноватой, что втянула ее во все это. На 1,5 года назад, когда нужно было решать и быстро, я даже мысли не допустила, чтобы бросить маму в столицу, вечно меня оплакивать. А третьего выхода не было, иначе Роланд неизбежно докопался бы до правды. «Роланд», — встряхиваю волосами. «Зато мы вместе», — шепчу тихо, вкладывая указательный палец в хватки кулачок Ленарда. «А это самое главное, мамочка, разве нет? Что до остального? Все купим, ты только не переживай так, все у нас будет». В ответ... Сердитое фырканье и звон тарелок. Зеваю. Уже которую ночь Ленард плохо спит. Капризничает. Наверное, режутся зубки. Ай, вот точно. Вон как кусается. Надо обязательно намазать на ночь грудь. Вскоре домой возвращается мистер Жако. Ужинаем втроем. Ем с Ленардом на руках. Малыш таскает у меня из тарелки рисинки и долго мусолит каждую в кулачке. Благодарю, Табита. Краснея и смущаясь, бормочет мой отец, вытирая рот льняной салфеткой. «Рыба нежнейшая, вы просто волшебница. Ел бы и ел». Я прячу улыбку и склоняюсь к Ленарду. Жаль, что грубоватые комплименты мистера Жако только раздражают маму. Он хороший человек и заслуживает, если не ответных чувств, то хотя бы вежливого обращения. «Пф, самое обычное». Мама возмущенно закатывает глаза, собирает тарелки. Нарочно ими гремя. Ее одну и едим битый год. Скоро чешуёй покроемся». Бросаю на маму предостерегающий взгляд. Я-то привыкла к ее ворчанию, а мистер Жако уж точно не заслужил подобных претензий. Но вместо того, чтобы рассердиться, тот растерянно чешет затылок. «Хм, а чего бы вам хотелось?» Мама замирает, стоя спиной у рукомойника. «Ой, зря он это». Прежде чем я успеваю открыть рот, мама резко оборачивается. «Яблок хотела бы!» — кричит она и всплескивает руками. «Капусты свежие, а не квашеной. Огурцов свежих, а не соленых. Птицу и мясо, а не рыбу. И шубу, а не дырявое пальто». На кухне становится тихо. Я готова провалиться под пол от стыда. «Так неловко. Просто ужас». Мистер Жако приютил нас, как родных, дал еду и кров, и говорить ему такое. Но вместо того, чтобы обидеться, он вдруг усмехается, легко и добродушно. «Будет тебе шуба, женщина, и яблоки тоже». Качает головой, встает из-за стола и уходит. Как только дверь за ним закрывается, я встаю из-за стола, продолжая удерживать Ленарда на руках, подхожу к матушке и возмущенно шепчу. «Мама, ты что устроила?» «А ничего!» Та швыряет грязные сковородки в чашу рукомойника. «Надоело мне все, сил моих нет оставаться в этой дыре!» «Мамочка, ну потерпи еще немного!» Кладу руку ей на плечо, мягко поглаживаю. «Как только дело закроют и нас перестанут искать, мы сразу переберемся на материк, обещаю. Найдем город побольше, с театрами и оперой, как ты любишь. Устроимся в нем. Все будет как раньше, вот увидишь. Пока что это рискованно, пойми. Один неверный шаг, и Роланд нас найдет с его-то связями». Мама продолжает раздраженно швырять грязную посуду. И когда я уже хочу развернуться и отойти, она вдруг сжимает столешницу до побелевших костяшек пальцев и выплевывает раздраженно. «Знаешь, Софи, порой мне кажется, что я хочу, чтобы твой муж нас нашел и чтобы этот кошмар наконец закончился». Замираю, смотрю остановившимся взглядом на затылок матушки, на идеальный тугой пучок русых волос. Она так ничего и не поняла, не желает понять. Думает, что наш побег — лишь моя глупая блажь, а объяснять бесполезно. Сколько было сказано слов, сколько слез пролито. Бестолку, она не слышит меня. Закрываю глаза. Вдох, выдох. «Мамочка, ты просто устала», — проговариваю чужим голосом, странно спокойным. «Иди наверх, я сама здесь все приберу». «Вот еще», — фыркает мама, вооружаясь щеткой для посуды. «Сама иди наверх, еле на ногах держишься. Дожили. Мать дракона живет как прислуга. Как вам это нравится? Если бы только лорд Эвор узнал». «Никогда». Удерживая сына правой рукой, левой сжимая плечо матушки. «Никогда больше не произноси его имя. После того, что мы сделали, ты понятия не имеешь, что нас ждет, если он узнает правду. Мы пожалеем, что не умерли на самом деле. Он не человек, а зверь. Никогда больше даже не мечтай, чтобы он нас нашел. Обещай мне». «Все, все, успокойся». Матушка высвобождает свою руку из моего цепкого захвата и принимается с усердием тереть щеткой сковороду. Ишь, как раздухарилась. Уже и пошутить нельзя. Спокойнее будь. Тебе нельзя нервничать. Молоко пропадет. Чем кормить будем Ленарда? Спи, иди. Никто тебя не найдет. В этой богом забытой дыре уж точно. Дракон на улицах Норланда. Не смеши меня. Иди спать, Софи. Кому говорю? Решаю не спорить с матерью и молча иду наверх по скрипучим ступеням. Матушка отчего-то находит это забавным. Вот только мне совсем не смешно. Роланд на улицах Норланда. Роланд на пороге нашего дома. Мой самый жуткий ночной кошмар. Я молю драконьего бога об одном, чтобы сон никогда не стал явью. Уложив Ленарда, как мышка, прокрадываюсь в ванную. Благо мне отвели комнату, которая раньше принадлежала покойной супруге мистера Жако, и она богата собственной уборной. Матушке не так повезло, поэтому она пользуется моей, когда нужно. Наспех освежаюсь в крохотной медной ванне, надеваю ночную рубашку из грубого белого хлопка, заплетая волосы в косу, рассматриваю себя в прямоугольное зеркало, висящее над рукомойником. Волосы отросли, достают почти до поясницы. Щеки и грудь стали полнее. Поворачиваюсь боком, привстаю на цыпочки, придирчиво себя рассматривая. Кажется, я немного поправилась. Матушка, конечно, жалуется на местную еду, калорийную и жирную, но как иначе? Только питаясь сытно и плотно, можно выжить в суровом климате и сохранить здоровье. В общем, я быстро привыкла к рыбе, крупам, фасоли и всевозможным соленьям. Вздыхаю. Так, ладно. Можно сколько угодно оттягивать этот неприятный момент, но он все равно наступит. Закусив губу, тянусь к левому запястью, морщусь, расстегивая темно-коричневый ремешок. Медленно и аккуратно стягиваю с руки предмет, внешне похожий на обычные наручные часы. Вот только это не часы, а запрещенный артефакт, блокирующий метку истиной. За использование и распространение блокираторов грозит смертная казнь, если узнает кто-нибудь из драконов. Вот только в Норланде драконов нет, а значит, на этот счет можно не беспокоиться. До крови кусаю губу, когда вместе с блокиратором сходит верхний слой кожи, прижимая ладонь ко рту. глуша болезненный стон, который рвется из груди против воли. Под артефактом ужасная зияющая рана. Кожа разъедена почти до мяса. Глотаю слезы и тянусь к баночке из темного дерева, внутри которой мощнейшая целебная мазь. За ночь рана затянется, но завтра утром я снова надену блокиратор, и все начнется сначала. Не надеть не могу, потому что без него можно находиться не больше 6 часов в сутки. Снимаю его только на ночь. И то, будь моя воля, не делала бы этого, потому что жутко боюсь. Боюсь, что что-то пойдет не так, и Роланд меня почувствует. Найдет нас, отберет сына, а меня прибьет на месте. Что-то мне подсказывает, что он поступит именно так. Нет, будь моя воля, я бы вовсе не снимала блокиратор, если бы не риск остаться без руки. Доводить до этого как-то не хочется. Я не жалуюсь, понимая, что за все приходится платить. Терплю раздирающую боль, смазываю запястье, затем воспаленную грудь. Все, наконец-то спать. Если Леонард будет сегодня зайкой, а не злым дракошей. Зевая, добираюсь до кровати, гашу светильник на тумбочке. Комната небольшая, из обстановки полутораспальная кровать, секретер с множеством ящичков, комод для вещей и детская кроватка, в которой росла еще дочка хозяина. Едва голова касается подушки, проваливаюсь в беспокойный сон. Он повторяется каждую ночь, один и тот же. Первые разы я просыпалась с криком в холодном поту, но со временем словно привыкла. Черные монетки стальной чешуи, скрежет острых, как бритва когтей. Столб смертоносного пламени, желто-алого, и его жар, опаляющий щеки. Во рту сухо, сердце стучит где-то в горле, заходится в панике от надвигающегося ужаса, неотвратимого и неизбежного. А потом резкой вспышкой карие глаза с вертикальным зрачком, в которых вся тьма и ненависть бездны. На этом месте меня обычно будет Леонард. Плачет, тянет ручки, будто чувствует. Беру его к себе, и остаток ночи мы проводим в обнимку. Всякий раз я успокаиваю себя, что это всего лишь нервы и просто сон. Блокиратор надежно защищает меня. Он не почувствует, не найдет, не отберет Леонарда. Повторяю себе снова и снова, снова и снова. Успокаиваюсь. Утром оставляю Леонарда с матушкой и спешу в аптеку. Мистер Жако почти всегда в зале. Покупателей немного, поэтому он справляется сам, да и нравится ему болтать с людьми, давать совет. Я, наоборот, не ищу новых знакомств, и уединение моей мастерской, как я ее называю, очень мне по душе. Единственное окошко под потолком, длинный большой стол, стеллажи и ящики от пола до потолка, забитые под завязку старинными книгами и редкими ингредиентами. Зелья, бутыльки, мерные стаканчики, колбочки. Вот мои собеседники. Очередная алая вспышка. Готово. Разминаю затекшую шею, не обращая внимания на жжение в запястье. Обычное дело, блокиратор опять ест мою руку. Грудь скоро взорвется от молока. Пора домой на перерыв. Снимаю фартук, прибираю на деревянном столе, но не слишком. Я ведь скоро вернусь. Выхожу из мастерской, да так и замираю в дверях. В аптеке много людей. Мне тут же становится не по себе. Хмурюсь. Откуда их столько? Среди них много незнакомцев. Это тревожит. Мистер Жако едва успевает обслуживать очередь. Завидев меня, извиняется, делает знак подойти и сам идет навстречу. Приближаюсь к нему и с опаской смотрю в зал. «Приплыли на пароме с материка», — цедит доверительно сквозь зубы, чтобы нас не услышали любопытные. «Говорят, другие лекарства не помогают так, как наши. Слава разносится быстро, Сонечка. У тебя золотые руки и талант к зельям. Придется нам брать кого-то тебе в помощь. Скупают коробками. Такими темпами у нас все закончится через неделю». «И правда, коробками. Мои микстуры от кашля, мазь от суставов, настойку от мигрени, даже средства для потенции. Натыкаюсь на несколько пар незнакомых мужских глаз, наблюдающих за мной, изучающих, внимательных, цепких. Зря я так открыто вышла в зал. Незнакомцы с материка — это всегда рискованно. Мало ли кто может оказаться среди них». «Я быстро, мистер Жако, туда и обратно». Проговариваю извиняющимся шепотом и пячусь назад. Хозяин понимает, о чем я. «Иди, иди, дочка. Обратно не торопись. Про помощника это я так. Шучу. Или нет?» Он чешет затылок, следуя к прилавку. Я возвращаюсь в служебную комнату, набрасываю пальто и выхожу через запасной вход. Воздух на улице прозрачен и чист. Мороз и солнце. Я бы так назвала сегодняшнюю погоду. На серо-голубом небе ни облачка и ни одного дракона. Разумеется. Откуда бы им здесь взяться? В этой, как говорит матушка, богом забытой дыре. Матушка ставит передо мной железную миску с дымящейся рыбной похлебкой, показывает глазами на Ленарда, копошащегося в своем манеже в углу кухни. «Сами мы с ним не справимся», — произносит ворчливо. «А когда начнет оборачиваться, все ведь ахнут, что дракон. Спросят, чей? Что мы им скажем?» «Мамочка, к тому времени мы что-нибудь придумаем». Дую на ароматный бульон и осторожно выпиваю его с краешка ложки. «Сейчас Ленард малыш, обороты ему не грозят. Будем решать проблемы постепенно, хорошо? Не волнуйся так». Матушка раздраженно закатывает глаза и собирается сделать очередное внушение насчет моей безалаберности. Я готовлюсь в очередной раз, молча выслушать ее и сделать по-своему. Не судьба. Мы обе вздрагиваем от громкого стука в дверь. Переглядываемся. Мистер Жако никогда не стучит, входит тихо и сам. Стук повторяется, настойчивей и громче. Тревога накрывает неконтролируемой волной. Я от каждого шороха готова хватать Ленарда в охапку и бежать. Вот и сейчас хочу встать и броситься к сыну. «Сиди!» — матушка кладет руку мне на плечо. «Ешь спокойно, я посмотрю, кого принесло». Сжимаю пальцами холодный гладкий металл ложки. Поворачиваюсь назад и напряженно слежу за дверным проемом, за которым исчезла мать. Раздаются шаги. Матушка возвращается не одна, с гостем. Отодвигаю тарелку и встаю. «Шелдон!» «Здравствуй, Софи!» Бывший сокурсник распахивает руки в стороны, раскрывая объятия. Приближаюсь к нему, прижимаюсь неловко, подушечками пальцев едва касаюсь его плеч, чувствую скольжение его гладко выбритой щеки вдоль моей скулы. Дружеский поцелуй. В нос ударяет запах табака и медицинского спирта. Вроде бы ничего особенного, но мне неприятно. Терплю. Шелдон отступает назад, удерживая меня за руки. Внимательно рассматривает. Я тоже окидываю его беглым взглядом. На Шелдоне темно-серый сюртук с высоким воротом, в котором удобно прятать лицо. Черная кожаная кепка с козырьком, которая скроет глаза в нужный момент. Даже во время его редких визитов мы соблюдаем осторожность. «Я не ждала тебя». Мямлю тихо, чтобы прервать молчание и хотя бы немного отвлечь от себя его неприлично жадный взгляд. Улыбаюсь извиняюще. Высвобождаю руку, заправляю за ухо выбившуюся прядку волос. Мне неуютно в его присутствии, как и всегда. «Ты не ждала, а он явился!» Ядовито ворчит мама, гремя за спиной поварёшкой. «Явился, не запылился!» Шелдон поджимает губы, закрывает глаза, но быстро справляется с собой. Его голос полон доброжелательности и смирения. «Я тоже рад вам, миссис Ойсон!» Губы Шелдона растягиваются в натужной улыбке. «Цветете и пахнете, как я посмотрю». «А я тебе не рада, Шельма», — возражает матушка, по-прежнему стоя к нам спиной. «Будь моя воля, ноги бы твоей здесь не было. Кажется, здесь слишком много яда, миссис Ойсон». Ноздри Шелдона начинают раздуваться, а уголок правого глаза дергаться. «В следующий раз, пожалуй, захвачу емкость для сцеживания». Он придерживает меня за локоть и наклоняется к уху. «Мы можем поговорить наедине?» «Что ты там опять собрался говорить?» — возмущается мама. «Здесь говори, у нас секретов нет». «Софи». Шелдон буравит меня настойчивым взглядом светло-серых глаз. «Конечно». Нервно улыбаюсь. «Сейчас только возьму Ленарда». Прохожу к манежу в конце кухни. Матушка ловит меня за плечо. «Ничего не обещай этой шельме, пока не посоветуешься со мной. Уже достаточно делов наворотила и так». «Матушка, прошу». Смотрю на нее умоляюще. Подхватываю Ленарда и иду из кухни. Налево, вверх по лестнице. Шелдон поднимается по скрипучим ступенькам следом за мной. Чувствую спиной его липкий взгляд. «Проходи, пожалуйста». Открываю дверь своей спальни и пропускаю гостя вперед. Вхожу следом. Опускаю Ленарда в кроватку, занимаю его погремушками. «Ты прости матушку, она не со зла». Пытаюсь выправить ситуацию хотя бы немного. «Ты ведь сам помнишь, как неожиданно все получилось. Мы просто поставили ее перед фактом в тот день рядом с обрывом. Вся ее жизнь перевернулась с ног на голову, ей нелегко пришлось». «Как и тебе», — возражает Шелдон. Грустно качаю головой. Я никогда не гналась за положением и роскошью, к другому привыкла. К тому же у меня есть Леонард, мое главное сокровище. Опираюсь локтями на бортик кроватки, улыбаюсь, глядя на огукающего малыша, занятого погремушками. Позади раздаются шаги. Шелдон встает рядом. «У тебя прекрасный сын, Софи». Его рука ложится мне на плечо и мягко его массирует. Но чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что брать с собой твою мать было ошибкой. Она при первой же возможности обменяет тебя на билет в театр. Нужно было сделать, как предлагал. Стереть ей память и дело с концом. «Что?» Я резко поднимаюсь и смотрю на него снизу вверх. «Нет, ни в коем случае, Шелдон. Все не так. Она очень мне помогает. Очень. Без нее я бы не справилась. И потом я бы не смогла спокойно жить, зная, что матушка где-то горюет, оплакивая меня. Это жестоко. Мы все сделали правильно. Даже не сомневайся в этом. Матушка на моей стороне. Она хочет как лучше». «Этого-то я и боюсь», — бормочет Шелдон, затем смотрит на меня задумчиво. «Ты так красива, Софи». Его светло-серые глаза покрываются поволокой. Он поднимает руку и проводит по моей щеке тыльной стороной костяшек пальцев. Все внутри меня кричит отойти, увеличить расстояние между нами, но ноги словно приросли к полу. Я не могу сдвинуться. Чувствую себя обязанной ему. Только благодаря Шелдону я сейчас свободна и нянчу сына, которого больше никто не отберет. Сглатываю и опускаю глаза. «Материнство пошло тебе на пользу», — хрипло проговаривает он. «Ты стала еще красивее». Мне страшно неловко от его внимания и этих слов. Все это неуместно. Отчаянно соображаю, как бы сменить тему на более безопасную. «Я очень тебе благодарна». Поднимаю глаза, смотрю на него открыто и прямо. «Тебе и мистеру Жако. Он приютил нас как родных, заботится о нас. Он так добр, Шелдон. Не представляю, как смогу его отблагодарить». «Не придется», — выплевывает Шелдон и отворачивается. «Не придется тебе его благодарить. Вообще не думай об этом. Ты и твоя мать здесь ни при чем. Старик мне должен, вот и все. Услуга за услугу. Это все я. Так что благодарить можешь меня. Только меня. Никого больше». Он делает шаг навстречу, а мне отступать некуда. За спиной кроватка Леонарда. Упираюсь в нее поясницей. Близость Шелдона неприятно давит. Воздух сгущается, в нем растет напряжение. Сегодня третий его визит к нам, и первый, когда он позволяет себе что-то, кроме сухих разговоров по делу и инструкций. Я даже всерьез поверила, что он помогает по доброте душевной и что его интерес ко мне остался в далеком прошлом. А сейчас я растеряна и не знаю, как правильно себя вести. Я ведь завишу от него. Мысли хаотично роятся в голове, а лицо Шелдона неумолимо приближается. «Боже, он что, хочет поцеловать меня?» Когда до соприкосновения губ остается каких-то пара сантиметров, я отворачиваюсь. Шелдон сжимает мое плечо и зло выдыхает. «Я тебе не нравлюсь, Софи?» «Проклятье!» Прикусываю нижнюю губу. «Что я должна сказать?» Попала из одной зависимости в другую. Но Шелдон, по крайней мере, не грозится отобрать у меня сына. Наоборот, помогает, чтобы нас с Леонардом не разлучили. Это значит, что дать ему резкий отворот-поворот я не могу. «Все не так просто», — продолжаю старательно отводить глаза. «Пойми, я не могу так сразу. Глупо, наверное, но я до сих пор чувствую, будто принадлежу ему». «Не глупо, так и есть. Пока что», — качает головой Шелдон. «Но у меня хорошие новости, Софи. Не буду раскрывать все карты. Скажу только, что скоро ты станешь свободной. Я перевезу тебя в более подходящее место. А со временем, думаю, вовсе получится вернуться в столицу. Под новым именем и в новом статусе». «Постой, постой». Качаю головой, хмурюсь. «О чем ты? Что значит, я стану свободной? И о каком новом статусе речь?» В ответ Шелдон хитро улыбается. «Всему свое время, малышка Софи. Скоро ты все узнаешь и поймешь, о чем я. Но пока что твоя оторванность от мира всем нам только на руку. Уж поверь мне, это ради твоего же блага. Просто верь мне, хорошо?» «Да». Киваю послушно. Лицо Шелдона смягчается. Он треплет меня по щеке. «А вот и умница. Принесешь чай?» «Ох, Шелдон, мне так неловко». Спохватываюсь и краснею. «Ты, наверное, голоден. Давай спустимся вниз, я тебя покормлю». «Не так, конечно, как кормят в столице, но...» «Тш, Софи, только чай. Будь так добра». Он с усилием закрывает и открывает глаза. Тянусь было к Ленарду, но меня останавливают. «Оставь, я присмотрю за ним. Тебе ведь неудобно будет с ребенком. Или ты мне не доверяешь?» «Что?» «Нет, конечно, доверяю. Кому, если не тебе?» Облизываю губы и пячусь назад. Вслух говорю одно, а внутри чувствую совершенно другое. «Я не хочу оставлять с ним Ленарда. Не хочу». «Глупости. Злюсь на себя. Это все нервы. Шелдон спас нас, рискуя жизнью, и продолжает делать это каждый день. А я веду себя, будто глупая наседка. Ну что он сделает Ленарду в самом-то деле?» Нервно улыбаюсь и выскальзываю за дверь. Сбегаю вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени. Вихрем проношусь по кухне. «Софи?» — удивляется матушка. «Ты чего это?» «Мамочка, мне нужен чай». «Ребенка с этим оставила?» — хмурится мама. «Да». Качает головой осуждающе. «Иди обратно. Но быстро и никогда больше так не делай. Но чай сама принесу». В этот момент со второго этажа доносится отчаянный виск Ленарда. Я бледнею. Сердце сжимается от страха. Ни разу в жизни он так не кричал. Разворачиваюсь и со всех ног бегу обратно. Распахиваю дверь, замираю в проеме. Первое, что замечаю, красное, как свекла, личико Ленарда, заходящееся в отчаянном визге. Он буквально захлебывается в крике, отчаянно бьет ножками, извивается на руках у Шелдона, на котором лица нет. «Что такое, малыш?» В пару шагов оказываюсь рядом, протягиваю руки. Шелдон вручает мне сына с заметным облегчением. «Прости, Софи». Его руки трясутся, лицо белее мела. «Он начал капризничать. Я хотел как лучше. Просто взял его на руки. Просто взял, клянусь тебе». «Ничего, бывает». Улыбаюсь ему уголками губ. Оказавшись у меня на руках, Ленард тут же замолкает и начинает личиком тыкаться мне в грудь, наглядно показывая, чего ему сейчас хочется. Да уж, после такой истерики, пожалуй, это самый верный способ успокоиться. «Ты не возражаешь?» Смущенно смотрю на Шелдона. Тот нервно сглатывает, дергает за воротник рубашки, ослабляя его. «Конечно», — согласно кивает. «Мне все равно пора. Там на тумбочке мазь». Оглядываюсь, куда он показывает, вижу приличный запас знакомых баночек. «Как твоя метка? Дай быстро взгляну, и все». Он склоняется над моим запястьем, отодвигает кожаный ремешок, заглядывает под блокиратор, удовлетворенно кивает. «Не забывай про артефакт». «Конечно». Не получив желаемое, Ленард начинает требовательно хныкать. «Я не забываю». Шелдон бросает на ребенка быстрый, нечитаемый взгляд. Всего на миг мне вдруг кажется, что в нем плохо скрытое раздражение. Хотя что в этом удивительного? Разве кому-то нравятся чужие, орущие дети? Смотрит на меня, и вот он становится деловым и сухим. «Запасной блокиратор на месте?» «Да». Смотрю на столик, где в деревянной шкатулке припрятан запасной блокиратор на случай поломки основного. Ленард ревет во весь голос. Шелдон морщится, уже не скрывая этого. «Отлично». Кивает он и идет к выходу. В дверях едва не сталкивается с матушкой. «Что здесь у вас за ор?» — ворчит мама, всплескивает руками. «Софи, нет, ну поглядите на нее. Ты мачеха, что ли? Покорми ребенка уже. Не видишь, он хочет есть». Последние слова произнесены убийственным тоном и предназначены не столько мне, сколько Шелдону, которого она сжигает взглядом. Я уже и сама жду не дождусь, когда бывший сокурсник наконец оставит нас. В его присутствии будто камень на груди. Давит и давит. Стоя на пороге, Шелдон вдруг оборачивается. Смотрит на меня из-под полуприкрытых век и произносит, отчетливо проговаривая каждое слово. «Будь осторожна, Софи. Особенно сейчас. Ни в коем случае не забудь завтра надеть защиту». «Конечно». Растерянно хлопаю на него глазами. «Не забуду. Ни завтра, ни послезавтра, ни потом». По-хорошему, надо бы спросить, что он имеет в виду и почему именно сейчас. Но Ленард кричит все громче, требуя грудь. Я даже себя не слышу. Хлопает, закрываясь, дверь комнаты. Я расстегиваю пуговицы на платье. С Ленардом на руках сажусь на кровать. Наслаждаюсь тишиной, прерываемой лишь сердитым сопением Ленарда и его жадным причмокиванием. Что имел в виду Шелдон? Почему просил быть осторожнее и не забыть про блокиратор именно завтра? Это как-то связано с Роландом? С ножки Ленарда случайно падает вязаный носочек. Наклоняюсь, чтобы поднять его, и случайно замечаю крохотную алую точку на пятке сына, будто маленькая ранка или след от укола. Но откуда им взяться? Вопросы. Подумаю об этом завтра. Сегодня у меня еще куча дел в аптеке, в которую поток клиентов с материка не только не уменьшается, растет с каждым днем. Остаток дня проходит в рабочей суете. За порошками, настойками, целебными кореньями и магическими плетениями я и думать забываю о Шелдоне. Домой прибегаю поздно вечером на гудящих ногах. Тщательно мою руки, тискаю Ленарда, даю ему грудь. Откидываюсь на спинку стула в состоянии полного покоя и блаженства, прикрываю глаза. Наслаждаюсь моментом. Не сразу понимаю, что не так. Мама непривычно тиха. Не жалуется, не ворчит. Стоит спиной ко мне, склонившись над чем-то. «Мамочка, все в порядке?» Молчание. «Нет, Софи», — качает головой. «Ничего не в порядке». Резко открываю глаза и выпрямляю спину. «Что стряслось?» «Вот что». Она разворачивается и сотрясает в воздухе скомканной газетой, на которой кто-то изображен. «Твой муж женится! Свадьба завтра!»